1759 году вышла первая часть истории Петра Великого. В Петербурге она не удовлетворила ожиданиям, потому что эти ожидания были очень велики. Упрекали автора в краткости изложения, указывая на количество известий ему пересланных. Упрекали за то, что он не воспользовался многими из этих известий и вместо того внес свои мнения и суждения. Но Мюллер справедливо заметил, что несообразно было с гением Вольтера писать громадные фолианты. Вольтер сделал все, что мог, и, несмотря на все недостатки, ошибки и промахи, книга его в свое время была вовсе не лишняя не только на Западе, но и в России, и стоила тех шуб, которые были отправлены за нее автору. Фридрих II был страшно раздражен тем, что первый писатель времени посвятил свой талант прославлению великого русского царя. Раздражение понятное. Фридрих сладил бы и с австрийцами, и с французами, но Россия приводила его на край погибели, и средства ей для этого даны были Петром. «Скажите мне, пожалуйста», — писал он Вольтеру, — «с чего это вы вздумали писать историю волков и медведей сибирских, и что вы еще можете рассказать о царе, чего нет в жизни Карла XII? Я не буду читать истории этих варваров, мне бы даже хотелось вовсе не знать, что они живут на нашем полушарии». Вольтер по поводу этого наивного письма писал Д'Аламберу: «Люк, так Вольтер звал Фридриха II в насмешку, мне пишет, что он немножко скандализован, что я, по его выражению, пишу историю волков и медведей. Впрочем, они вели себя в Берлине медведями, очень благовоспитанными». Но Вольтер не обращал большого внимания на выходки Фридриха и был очень доволен, что заслужил благосклонность русской государыни. Нет сомнения, что у него при этом были особые виды. При союзе России с Францией Елизавета могла упросить Людовика XV снять опалу с Вольтера, позволить ему возвратиться в Париж, по которым Вольтер не переставал тосковать. Вот почему смерть Елизаветы сильно его огорчила. «Моя императрица русская умерла», — писал он племяннице Флориан, — «и по странности моей звезды выходит, что я потерпел чрезвычайно большую потерю». Через полгода в Петербурге опять перемена. Екатерина давно уже осознавала важное значение, приобретенное литературою, то руководительное значение, какое получили литературные вожди и патриарх их Вольтер. Теперь она вступила на престол при таких обстоятельствах, которые заставляли ее внутри и вне искать союзников, приверженцев, оправдателей, хвалителей. Понятно, что, обращаясь на Запад, желая там внушить уважение к себе, доверие к своей силе и прочности своего престола, она не могла не остановиться на Вольтере. Понятно ее раздражение, когда ей шепнули, что Иван Иванович Шувалов, находившийся в переписке с Вольтером, внушает царю философов невыгодное о ней представление. Как только Бретейль возвратился в Петербург, императрица велела спросить его, знаком ли он с Вольтером, и не может ли внушить ему более правильные представления о роли, которую играла княгиня Дашкова в событиях 28 июня. А между тем из Петербургского дворца уже шли к Вольтеру письма с оправданиями этих событий. Их писал его знакомый женевец Пикте, принятый Екатериною для иностранной переписки. Вольтер, не имевший ни малейших побуждений жалеть о Петре III, в письмах к Шувалову выражал свое удовольствие относительно перемены 28 июня, называя Екатерину Семирамидою. Сначала Екатерина и Вольтер обменивались комплиментами в письмах Пикте, а потом, неизвестно с точностью когда, Начинается между ними и непосредственная переписка. По крайней мере, в июле 1763 года в письме к одному приятелю Вольтер обнаруживает сильное сочувствие к императрице и заботу о ее участи. Неужели правда, что огонь тлеет под пеплом в России, что существует большая партия в пользу императора Ивана, что моя дорогая императрица будет низвергнута, и у нас будет новый предмет для трагедии? Опасения скоро рассеялись, и Екатерина приобрела в патриархе философов самого ревностного приверженца, готового защищать ее против всех, против турок и поляков, готового указывать ей самые блестящие цели. Едва ли Вольтер не первый стал толковать о том, что Екатерина должна взять Константинополь, освободить и воссоздать отечество Софокла и Алкивиада, так что Екатерина должна была сдерживать его слишком разыгравшуюся фантазию. Но кроме желания приобрести таких сильных союзников, кроме желания приобрести высокое место покровительницы европейского просвещения, кроме этих, собственно, политических целей, у Екатерины были и другие побуждения, заставлявшие ее сближаться с самыми видными из философов. Она была дочь своего века, чуткая в сильной степени к высшим интересам человека. Она страстно следила за умственным движением столетия и, не сочувствуя здесь всему, преклонялась, однако, вообще пред движением и, ставши самовластную государынею, хотела применить его результаты к устройству народной жизни. В одном из первых писем к Вольтеру Екатерина писала: «Правда, что мы многого не понимаем из того, что к нам приходит с юга. Мы изумляемся, читая произведения, делающие честь роду человеческому, и видя, с другой стороны, как мало пользуются ими. Мой девиз — пчела, которая, летая с растения на растение, собирает мед для своего улья, и надпись «Полезная». У вас низшие научают и легко высшим пользоваться этим наставлением, у нас наоборот». В другом письме читаем: «Я должна отдать справедливость своему народу. Это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает, но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные. Благодаря этим аксиомам правила, долженствующие служить основанием новым законам, получили одобрение тех, для кого они были составлены. Я думаю, вам бы понравилось сидеть за столом, где сидят вместе православный, еретик и мусульманин, спокойно слушают голос идолопоклонника, и все четверо совещаются о том, чтоб их мнение могло быть принято всеми. Они так хорошо забыли обычай поджаривать друг друга, что если б кто-нибудь предложил депутату сжечь своего соседа в угоду высшему существу, то отвечаю, что не было бы ни одного, который бы не ответил: он человек, как и я, а по первому параграфу инструкции ее императорского величества мы должны делать друг другу как можно больше добра и никакого зла».